Городами, какими не знали, мы шагали, мы жили легко. Что горело, всегда зажигали, где в награду, а где-то на зло. Ни тебя, ни его, ни меня здесь не будет совсем скоро. Это город, наверное, так устал от нас. Невозможно будет спать, потому что сотый раз, ожидая снова нет, ты услышал да. Лети навстречу семи ветрам, без страха и без сомнений, пока укроется вся земля твоей когда-то тенью. Лети навстречу семи ветрам, без страха и без сомнений, пока укроется вся земля твоей когда-то тенью. Не гадали, не ждали, не знали, проще в гору, а может в обход. Исключение тысячи правил заставляет меня одного, но ни тебя, ни его, ни меня здесь не будет совсем скоро. И, наверное, здесь нас никто не ждал, а жаль. Мы могли всю ночь не спать, был бы город, будет сад, где любой запретный плод в эту ночь сорвешь. Лети навстречу семи ветрам, без страха и без сомнений, пока укроется вся земля твоей когда-то тенью. Лети навстречу семи ветрам, без страха и без сомнений, пока укроется вся земля твоей когда-то тенью.